Глава 36. Терра. Муж вышел широким шагом, высокий, красивый, статный. Всю жизнь я мечтала о таком мужчине. Если б еще не характер и не безумная власть, ослепляющая, которой он наделен, и хочется им обладать, и страшно. Может, все же сбежать, наплевав на советы Хая, пока не рискну, выжду, присмотрюсь к новой жизни. Служанки рассыпались по углам комнаты, будто слетевшие с нитки бусины. Нет ни одной. Ну и хорошо, меньше будут сплетничать о своей королеве. «Идемте скорей», — бросилась самая шустрая Амалия, вроде. «Разве мы торопимся?» «Король, он же вас пригласил, мы все слышали». «И что в этом такого?» «Нужно успеть вас переодеть, намазать кожу розовым маслом, украсить волосы ниточками смагарда. Красные камни, как зерна граната, будут роскошно смотреться в копне ваших черных волос». «Идемте, вы правы. Свитки я рассмотрю позже. Эти можно убрать. Точнее, допрошу брата, чтобы иметь хоть примерное представление о ходе времен этой страны, этого мира, о технологиях. Я ведь тоже одарена». Правда, сама пока не знаю, на что способен мой собственный дар. Жаль владеть магией и не пользоваться ею из-за полного отсутствия знаний. Мягко ласкает подол моего платья каменные ступени и переходы дворца. Все здесь мое, и никто не должен иметь наглости усомниться в этом. За один день я уже смогла кое-что изменить в стране. Хочу еще большего. Правду говорят, власть ослепляет. Делает человека безумцем. Только вот я не хочу творить войны. Наоборот, я желаю благодати и мира для всех, и себя в особенности. Раз уж судьба меня сюда зашвырнула, надо пользоваться моментом. Переступив через порог своих покоев, я обомлела. Появился огромный стол с возвышающейся над ним клеткой. Вот как, оказывается, выглядит диковинная роскошь на взгляд служанок. Зеленый лес высотой с кувшин, водопад, сияющий между камнями, озеро с песчаными берегами, шезлонг, еще один лес, состоящий сплошь из полевых цветов. Черничный куст имитирует яблоньку. Даже висят черные бусины ягод, похожие на гниловатые яблоки. Замок посреди сада сложен из белых камней. Они по форме и виду напоминают куски рафинада. Зеленая крыша, камин. Только замок разрезан на торт, как две половины, и они стоят по разные стороны от ручейка. Мебель, столы, гобелены — все можно увидеть. Все крохотное, но сделано в точности, как настоящее. Феечек-то где? Притаился в пещере? Застрял в каминной трубе? Просто сбежал? Ногтем постучала по основанию, отчего клетка немного зазвенела. Сбежал он как же. Высовывается из-под горы одеял, заспанная моська. Так он даже милый, почти прекрасен. Перевернулся во сне на другой бок, растопырив крыло над одеялом. Вставай. Что такое? Кто посмел меня будить? Я собственность ва... Зевнул во весь рот. Самой королевы? Вставай, паршивец, нектара не дам. И не надо, меня уже накормили. «Эй, это ты?» Открыл, наконец, глаза бусинки. «Вы. Мне срочно нужно отправить письмо брату». «У вас есть брат?» «Хай! Брат Хай! Проснись уже!» «Лучше б спал. Такие перипетии не привидятся даже во сне нормальному фею. До встречи с вами я был, между прочим, нормальным. Вы вообще кто? Которая из трех моих прекрасных хозяек?» «Цыц! Единственная и неповторимая королева». Еле отцапала дверцу этого великолепия. Настоящие ворота с замком. Ключ, благо, лежит тут же в ящике стола. Не придется искать, если что. Фейчик нарочито неспешно надел костюм придворного франта. Герцог не меньше. Кто и шил только такой? Пышный ворот, кружевные манжеты, прорези для крыльев в кожаном мундире. Небольшой щеточкой начистил до блеска сапоги. Торопить бесполезно. Достать легко и просто не получилось, надо крышку снимать, а это, судя по всему, долго и муторно. Пишите письмо, мне необходимо умыться. Как дворцовый фея я обязан выглядеть идеально. Теперь-то я не бордельный, и все благодаря вам, госпожа Циц. Понял. Магию спрячьте, зажарите меня, плакать станете. Кто еще посреди ночи полетит, сломя голову, черти куда? Еще только вечер. Наскоро набросала записку, хоть бы он ее нигде не потерял и не обронил. Мало ли, ничего сокровенного в ней нет, только пожелание от заботливой сестры подготовиться как следует к визиту высокого гостя. И все же хотелось бы, чтобы посыльный долетел без приключений. Я готов. Это все? Ради вот этих трех строчек вы решились меня будить? В чернильницу посажу. Понял. Улетел, наконец. Ух, перевести дух мне не дали. Платье снято, кожа умаслена, сотни притираний. Каждый сантиметр тела получил массаж и уход. Млею на массажном столе. Так бы и лежать здесь всю ночь напролет, в неге и ласковых ароматах. Но служанки уже тормошат, одевают. Тонкие драгоценные цепи обхватили фигуру, подчеркнули выдающиеся места. Лифчика нет, бюст обрамляют сверкающие звенья, прохладные, текучие, чуточку жесткие. Пошевелиться в них страшно, как бы не разорвать. «Позвольте снять ваш браслет, он сюда не подходит. Этой ночью вас облачат в сапфиры». «Нет, он родовой, обережный. Нельзя его трогать». «Отступили. По всему вижу, что станут сейчас шептаться меж собой. Хоть бы не догадались про мою метку. Быть ей харкой во дворце повелителя страшно. Нельзя, чтобы об этом хоть кто-то узнал. Может, наденем поверх? Хотя бы ниточкой жемчуга перемотаем? Он у вас такой простой, безыскусный. Что делать? Зато он бережет меня от несчастья и обещает много детей. Король хочет продлить род». Отступили. Считай, победа оказалась за мной. «Какое платье вы пожелаете? Желтое, цвета апельсина, синее?» «Накидку на плечи и все, длиной в пол. Если найдется, то плащ». «Плаща нет, есть только платье». «Я нашла, смотрите, такой подойдет, только он темный». Девушка выудила из сундука наподобие монашеского балахона. Хоть бархатный, уже хорошо. «Ой, а тут еще и узор серебряной нитью идет по подолу. Моя затея выйдет, безусловно, удачной. Супруга необходимо удивлять, чтобы он не остыл. Соперниц здесь много, я же хочу остаться единственной и желанной настолько, насколько мне это самой будет нужно. Король привык к роскоши. Бедность наряда его удивит и вызовет любопытство». Девушки повздыхали, опасаясь перечить прямо, и все же накинули на меня только эту одежду и более ничего. На ноги я предпочла надеть мягкие и удобные домашние туфли на небольшом каблучке. Отторочка идет поверху ботинка, симпатично и немного щекочет. Волосы убраны в толстую, перевитую нитями самоцветов косу. Сама скромность, если не знать, что скрывает под собой почти монашеское одеяние. «Проводите меня». «Король должен первым прислать джинов за вами. Жене самой первой идти не принято. Мало ли он передумал и вместо вас выбрал другую. Не думаю, что мой муж рискнет так поступить». Предвкушение как не бывало. Ему на место пришла глухая ревность, ярость скорее. «Нет уж, дорогой игрушкой я тут не буду. Только единственной и любимой». «Девушки за мной не пошли. Опасаются навлечь на себя гнев повелителя. Черт с ними. Всюду смотрят на меня с изумлением. Королеве, похоже, не пристало носить что-то, кроме роскошного платья. Лестница в покое супруга узка и навевает смутное чувство опасности. Интуиции я всегда доверяла, но сегодня не пойду у нее на поводу. Двери нет, на стене остался только лишь контур. Неужели действительно заперся там с другой? Убью гада. И никакая стража ему не поможет. Жить будем так, как привыкла я, а любовниц мужа я терпеть точно не стану. да еще в нашей постели. Магия сорвалась с пальцев сама. «Проявись и откройся», — приказала я силуэту двери. Чудо она послушалась, проступая чертами на каменной кладке, скрипнула, отворяясь. Осталось только войти и придумать, как поступать дальше. Идея пришла сама. Шаг вперед. Изумление на лице мужа. Нан стоит рядом. В духе висит карта. Да. Лучше бы тут была девушка. С советником справиться будет сложнее. Вон как зло смотрит на меня. Супруг, вы велели мне подняться к вам. Я боялась вынудить вас ждать слишком долго. Как у тебя получилось открыть дверь? На нее наложены вечные чары. Сюда без моего разрешения никто не может проникнуть. И вы же мне разрешили. Надуть губки и опустить глаза. Как я ее открыла? Откуда я знаю? Бес попутал. Разозлилась. Не знаю, что сказать. Королева обладает великим даром, и это может быть опасно. Женщины бывают не сдержаны, легко поддаются чувствам. Советую вам его запечатать, этот дар, мой друг и король. Королева родит мне потомков. Ее дар — бесценное наследство для рода. С каждым часом я убеждаюсь все больше, что выбор жены мне подсказали на небесах. «Ваша воля, великий!» — Нан склонил голову. «Мне-то куда деваться? Обратно идти?» «Супруг, вы позволите мне остаться и послушать немного о том, что вы говорите? Королева обязана знать о своей стране. Женский ум для этого не предназначен. Пусть слушают. Я позволяю тебе остаться рядом со мной». Села на указанное мне кресло. Советник продолжил не сразу, вздыхал, переминался с ноги на ногу, не хотел говорить. Пространные фразы, череда разумных решений, нужные арыки, водопровод. Магов отправят в горы бить новые колодцы с чистой водой. Климат южный, совсем рядом пустыня, воду нужно делить с умом. Слушаю, стараюсь запоминать название мест на карте, что где растет и какая из провинций какими ресурсами обладает. Знания ложатся легко, запоминать приходится мало, когда суть ясна и так. Обсуждения длятся не меньше часа, а то и больше. Советник с нескрываемым интересом оглядывает мой необычный наряд, то и дело задерживаясь на оторочке туфель. Неприятный взгляд. Явный, жадный, стремящийся разгадать, что именно скрывает столь скромное одеяние. «Ты не устала?» — мягко обратился ко мне муж. «Напротив, все очень интересно. Эйхарцы нещадно используют воду, тратят без меры. Их маги вырыли сотни колодцев, отсюда и недостача воды в наших садах. Что ты предлагаешь, Нан? Их стоит выгнать из нашей страны в пустыню, а лучше истребить. Настанет день, и харцы попытаются прийти к власти, влиться в наше общество, прикинуться такими же, как и мы. Прокравшись во дворец, заняв многие должности, они выберут час и устроят мятеж, бунт. Уж не на то ли рассчитывает мой новоявленный брат? Ты преувеличиваешь, во дворце нет эйхарцев. Те, кто пытался сюда войти обманом, уже мертвы давно. Иди, я хочу остаться с женой. Мне стало чуточку дурно. Так, на секунду. Ощущение опасности, когда к нему привыкаешь, становится перчинкой в жизни. Я, похоже, уже привыкла. Дверь за советником снова превратилась в надежную с виду стену. Приятно знать, что это не так. И все же как ты смогла ее проявить? Мой взгляд не смог улизнуть от внимания короля. Просто я безмерно скучала по властелину всех моих мыслей. Шагнул навстречу, желая поймать в объятия. Впервые за целый день мы остались наедине. Отступила, не давая коснуться. Сладка та добыча, что достается в войне. Не боишься меня? Опасаюсь своей неловкости. Тут так душно, можно я распахну дверь на террасу? Не проще ли сделать это магией? Ты ведь можешь? Снова устремился ко мне, я отступила уже ловчее. Вдруг не получится? Впервые встречаю Магессу, чтобы не была полностью уверена в своих силах. Куда же ты? Почти догнал. Нырнула под руку у самой стены. Коза. Что? Горная козочка, только они так скачут. Могут забраться даже по вертикальной стене. Не верю. Дверь открылась, в комнату влетел запах ночного сада. Влага и тонкий аромат, закрывшийся в темноте цветов. Ой, а почему вазы открыты? Джинны ищут тебя по всему дворцу, должно быть. Пока не найдут, не смогут вернуться. Таков мой приказ. Выскользнула наружу. Как же тут хорошо. Легкий теплый ветерок гуляет под плащом, обдувает ногое тело, вдалеке стрекочут цикады. «Поймал!» — сделал бросок супруг. «Почти!» Я ступила на низенький стол и сбросила, наконец, одежду. Круговое движение бедрами зазвенели манительно цепи, переплелись на сияющей коже. Чуть повела плечиком, чтобы зазвучали бубенчики лифа. Все, он потрясен и даже вдохнуть не может. Однако... Несколько соблазнительных движений восточного танца, он все стоит, не может коснуться, выйти из оцепенения. Позабыл, что ловил меня. Спустилась со своего возвышения, расстегиваю костяные пуговицы его халата, атласного шелка. Как много скрывала под собой эта плотная ткань. Прекрасное тело, восхитительный аромат. Касаюсь губами чуть смуглой бархатной кожи, припадаю к ней, ища наслаждения в каждом поцелуе. Ласкаю руками. Мое тело не знает, как надо, не имеет своего опыта. Зато разум все помнит. Опыт — великая вещь в любых начинаниях. Целую, касаясь языком, приближаясь к сокровенному, чтобы отступить и снова вернуться. Впервые мне самой настолько хочется именно так насладиться мужчиной. Словно он сам — желанная мышка в моих кошачьих лапках. Охнул и дрогнул, стоило только коснуться самого главного места. Говорят, муж мой тиран. Врут, он молит меня не то о пощаде, не то о продолжении ласки. Наконец поднял на руки, усадил на стол, чтобы ворваться. Теперь кричу уже я. От неимоверного наслаждения, неутоленной до конца страсти, каждое медленное движение — изощренная пытка, каждое отступление — казнь. Он хочет насладиться каждой секундой, прерывается совершенно точно специально. Тиран и деспот не дает ухватиться за счастье, умело держит на грани, на самом краю бескрайнего неба, гладит по пояснице, вынуждая прогнуться все больше, дать себя рассмотреть, все открывая навстречу без тени смущения. Разве могу я сейчас хоть чего-то стесняться? Мое счастье. Только твое. Отвечаю срывающимся голосом и взлетаю над ощущениями. Так хорошо мне не было никогда.